Колобок-убийца. Ночь. Темный лес. Низко над деревьями висит черная туча. В чаще ухает ночной разбойник филин. В буреломе воют ночные охотники волки. На поляне стоит старый покосившийся дом. В нем творит свое черное дело страшный злодей, главный из всех главарей. Долгие годы он изобретал своего грозного мстителя-убийцу. В него он вставил сложные механизмы, в его голову вложил свои коварные и злобные мысли. Этим убийцей стал Колобок. Злодей, главный из всех главарей, закончил работу, засмеялся зловещим, леденящим душу голосом и закричал: «Наконец-то я покончу со своим лютым, ненавистным врагом! Колобок убьет сыщика, и никто тогда меня не сможет выследить и поймать! Я стану первым злодеем на свете!» Злодей, главный из всех главарей, открыл дверь. Колобок-убийца покатился выполнять страшный приказ. Путь его лежал в город. По улице шел человек. Он оглядывался и старался идти незаметно. За плечами у него висел мешок. В нем были украденные вещи. Неожиданно вор споткнулся. Поглядел под ноги. На дороге стоял Колобок. Вор стал ругаться. Ударил его ногой и от боли закричал. Он отбил ногу. Колобок был железным. Колобок схватил вора острыми железными зубами за ногу. Откусил палец. Вор закричал, запрыгал на одной ноге, бросил мешок и убежал. Колобок покатился дальше. Вдруг на его пути встали три огромных верзилы-громилы. Они по ночам грабили прохожих и били. Верзилы-громилы увидели Колобка. Стали смеяться и пинать его ногами. Колобок подпрыгивал, как мяч. Ударил одного верзилу-громилу в живот. Тот согнулся и упал. Ударил второго в лоб, и тот упал. Третий испугался и убежал. Катится Колобок дальше. Навстречу несется машина. В ней сидит угонщик. Он не сворачивает. Колобок прыгает на машину и пробивает ее, как пушечное ядро. Угонщик из машины выскакивает, через забор перескакивает, в подворотне затаивается. Машина перевернулась и загорелась. Колобок покатился дальше. Сыщик сидит дома в кресле и читает газету. Прочел, решил ложиться спать. Он встал и направился к кровати. Вдруг распахнулось окно, в комнату ворвался сильный ветер. Сыщик услышал голос: «Берегись! По городу катится Колобок-убийца! Он ищет твою улицу!» Сыщик не поверил. Он подошел к окну и закрыл его. Тревожно застучали в окно ветки дерева, и голос сказал: «Берегись! По городу катится Колобок-убийца! Он нашел твою улицу! Ищет твой дом!» Сыщик забеспокоился, запер дверь. Голос сказал: «Берегись! По городу катится Колобок-убийца! Он нашел твой дом! Ищет твою квартиру! Мою квартиру! Мою квартиру!» Сыщик испугался. Он открыл шкаф, достал робота смахнул с него пыль, поставил робота у двери и включил его. Сыщик подошел к окну и встал за занавеской. В дверь раздался звонок. Робот открывает дверь. На пороге стоит зловещий колобок-убийца. Робот спрашивает: «Ты кто?» «Я колобок-убийца». «Ты что умеешь делать?» «Я умею убивать». Колобок спрашивает: «А ты кто?» «Я робот». «А ты что умеешь делать?» «Я умею в карты играть». «Давай сыграем в карты на щелчки», — предлагает колобок-убийца. Сели они за стол в карты играть. Колобок-убийца проиграл. Робот железными пальцами дал ему щелчок. Колобок полетел под потолок, разозлился и говорит: «Давай играть в карты на пинки». Сели они играть в карты на пинки. Колобок-убийца опять проиграл. Робот железным коленом дал ему пинка. Колобок-убийца улетел до потолка, еще больше разозлился и говорит: «Давай играть в карты на кулачки». Сели они играть в карты на кулачки. Колобок-убийца снова проиграл. Робот железным кулаком его ударил и в лепешку разбил. Злодей, главный из всех головорей, сидел дома. Он с нетерпением ждал возвращения колобка-убийцы и радовался смерти сыщика. Вдруг дверь заскрипела. «Наконец-то вернулся колобок-убийца», — подумал он. Подошел к двери и побледнел. На пороге стоял сыщик. В одной руке он держал пистолет, в другой — наручники. Злодей не сопротивлялся. Протянул руки, щелкнули наручники. Злодей, главный из всех главарей, был пойман.